Бао Юй молча принял у нее фонарь и вышел. Впереди него шли две женщины с раскрытым зонтом и несли фонарь бараний рог, а позади следовали девочки-служанки с раскрытым зонтом. Бао Юй отдал фонарь, который ему вручила Дай Юй, одной из девочек-служанок, и сам пошел рядом с нею. Но едва ушел Бао Юй, как в комнату Дай Юй вошли служанки со двора душистых трав, тоже с фонарем и зонтом, и, протягивая Дай Юй пакет с ласточкиными гнездами и белоснежным сахаром, сказали: «Это лучше покупного. Наша барышня посылает это вам, а когда все используете, она пришлет еще». «Очень вам благодарна», — ответила Дай Юй. Позвала служанок и приказала им угостить женщин чаем. «Мы чай пить не будем, у нас дела», — ответили они. «Я знаю, что вы очень заняты», — с улыбкой отвечала им Дай Юй. «Ведь сейчас прохладно, ночи длинные. Что же вам делать, как не играть в карты и пить вино?» «Не буду обманывать вас, барышня», — сказала одна из женщин. «В этом году мне повезло. Каждую ночь у ворот дежурит несколько человек, а спать во время дежурства нехорошо, и поэтому мы каждый вечер собираемся и играем. Тут и до смены своей досидишь, и тоску разгонишь. Все игры сегодня возглавляю я, так что мне надо спешить. К тому же ворота в сад уже заперты». «Извините, что из-за меня вы оторвались от дела», — проговорила Дай Юй. «Ведь вам пришлось мокнуть под дождем. Идите, пожалуйста, я не буду мешать вам разбогатеть». Она приказала своим служанкам дать женщинам по нескольку сот монет и налить им вина, чтобы они согрелись. «Не расходуйтесь на угощение», — сказали ей женщины. Они поклонились Дай Юй, взяли деньги, которые им предложили, и, раскрыв зонты, ушли. Цзи Дзюань, принявшая у них ласточкины гнезда, переставила лампу, опустила на дверь занавеску и помогла Дай Юй улечься спать. Лежа на высокой подушке, Дай Юй не могла уснуть. Она все время думала о том, что у Бао Чай есть мать и старший брат, и завидовала ей. Потом мысли ее перенеслись к Бао Юю, который всегда ласково относился к ней, и ей стало странно, почему она до сих пор относится к нему с подозрением. Потом снова ее внимание привлек дождь, шумевший в листьях бамбука и бананов. Она почувствовала холод, проникавший через шелковый полог. Ей стало грустно, и из глаз ее невольно потекли слезы. Лишь когда настало время четвертой стражи, она уснула. Но о том, как прошла эта ночь для Дай Юй, мы рассказывать не будем. Если вам любопытно узнать, что происходило потом, загляните в следующую главу. Глава 46, в которой мы расскажем о том, как безнравственный человек хотел совершить безнравственный поступок, и как Юань Ян поклялась вовек не выходить замуж. В прошлой главе мы говорили о том, что Дай Юй не спала почти всю ночь и уснула лишь во время четвертой стражи. Больше мы о ней пока рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Фэнзе, которую позвала к себе госпожа Син. Фэнзе, не догадываясь, по какому делу ее зовут, торопливо оделась, приказала подать коляску и отправилась к свекрови. При появлении Фэнзе госпожа Син выслала из комнаты всех служанок и осторожно сказала: «У меня есть одно довольно затруднительное дело, и я, не зная, что предпринять, решила посоветоваться с тобой. Моему мужу приглянулась Юань Ян, и он решил сделать ее своей наложницей. Вот он и велел мне поговорить со старой госпожой и добиться ее согласия –